Yogaclass.com, бесплатный интернет йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Вот без микрофона нашей рта не раскрывать, без включенной камеры ничего не делать. Если ты не выложил в открытый доступ, ты духовный тунеядец. Друзья, достаем телефоны, достаем микрофоны, на меня направляем и меня снимаем, понимаете, да? То есть сейчас у вас должна быть выработаться вот эта вот как бы привычка, потому что без этой привычки дальше никуда не пойдет. Ваша задача распространять йогу, то есть вот представьте, вы остались последний человек на земном шаре, и вам надо повторить все то, что было до вас известно и так далее. Вот поэтому вот вся йога, вся, вот все, что я говорю, это принадлежит махатмам, там то глупость моя, поэтому... Для блага всех живых существ можете, если вам это надо, использовать все мои лекции, все мои послания, слово в слово повторять. Я буду счастлив. Может быть, мы таким образом изменим этот наш мир, потому что тошно что-то в этом мире жить, надо как-то на него повлиять. Да как вы еще повлияете, кроме как словом? Вот будете записывать, выкладывать. Но еще раз, вы помните, да, наша задача сохранить знания йоги. Поэтому, если вы пришли сюда изучать в нашу открытую йогу, помните, мы готовим преподавателей не для того, чтобы были, собственно, преподаватели, как вид бизнеса, да? Нет, не это нас интересует. Нас интересует сохранение йоги. Вот, поэтому даже если вы пришли изучать для себя, все равно вы должны обладать этим навыком. Снимать, выкладывать от себя, как вы это понимаете, вас будут слушать, йога сохранится, не исчезнет. Для этого надо вот эту привычку выработать. Какие-то видео длинные снимать, выкладывать, какие-то короткие, да, то есть, и вот, ну, это просто требование сегодняшнего дня, чтобы йога не исчезла. Кроме того, это очень полезная, вообще, такая привычка для всей оставшейся жизни, поэтому... Сейчас начинаем требовать везде, на экзамене, на сдаче контрольных занятий, на других мероприятиях. У каждого студента телефон, микрофон, подставочка. Экзамен сдает себя, записывает, потом смотрит. Что-то делает, записывает, выкладывает. То есть и людям полезно, и самому человеку полезно, потому что он себя со стороны увидит, где там, что правильно, что неправильно. Поэтому слезная просьба, друзья. Продолжаем все это делать. Вот. Я Вадим Абаньёгов, abanyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском.